70 рублей, 3, внешники. Глава 1. Яр свернул налево на развилке. Бурый подробно объяснил, как добраться до стаба Солнечный. Упоминал он и эту развилку. Перезагружался кластер с ней часто, и каждый раз развилка выглядела по-разному. Лишь одно оставалось неизменным. Три дороги соединялись в одной точке. Перекресток был редко посещаем, ввиду бесперспективности направлений. Оставив заасфальтированный, на этот раз, перекресток позади, Яр вновь попал на грунтовую дорогу. За ночь они проехали значительное расстояние, и всего два раза натыкались на перезагрузку. Модернизированный грузовик имел увеличенные баки и топливо в них, если верить показаниям приборов, оставалось не так уж много. Через четыре кластера должен был находиться наблюдательный пост стаба. Пост настолько секретный, что о нем знал каждый мур. Яр планировал заправиться именно у них, и заодно как-то легализоваться с машиной муров. «Как там пассажиры?» – спросил он у духа. «Спят. Еще три часа и самые крепкие начнут просыпаться. Больше колоть снотворное я бы не советовал. Им и так тяжело будет, после уже полученной дозы. Три часа», – задумчиво проговорил Яр. «До наблюдательного поста доедем, а там пусть сами возятся. Есть люди», – сообщил дух, когда грузовик пересек второй кластер, после того, где должен был находиться пост. Машину взяли на прицел, у них гранатомет. Яр остановил машину, которая и так еле плелась через границу кластера, и вылез из кабины. Граница проходила через поле, заросшее жиденькой весенней травой. Метрах в 200 начинался густой кустарник, переходящий в лес. Мелкие листочки хорошо скрывали все, что находилось за ними. Именно в этом лесу пряталась наблюдательная группа. Подняв вверх руки, Яр помахал ими и демонстративно указал на белый флаг, болтающийся на арматурине. Правда, при отсутствии ветра, издали рассмотреть, что это за тряпка, было затруднительно. «Чего этот мур скачет как ненормальный?» — услышал Яр чей-то голос. Подключился к их рациям. «Можешь пообщаться напрямую», — пояснил сразу дух. «Не стоит светить лишний раз наши способности», — отказался Яр. «Не похож он на мура. Не помню, чтобы кто-то упоминал о появлении у них этакой дылды», — ответил другой голос через рацию. «Он ведь нам сигналы подает, как только он нас вычислил. Может шмальнуть, а потом разберемся», — предложил совсем молодой голос. «Я тебе шмальну», — пригрозил первый. «До конца жизни будешь у меня выстрел отрабатывать». «Я пошел», — принял, наконец, голос решения. «Держите его на мушке, а ты, молодой, глаз с грузовика не спускай, но без команды не стрелять». На дорогу из кустов выбрался мужчина крепкого телосложения и пошел к нему. Яр тоже выдвинулся навстречу, но не стал отходить далеко от грузовика. «Ты кто такой?» – прокричал мужик, когда приблизился на достаточное расстояние. Яр привычно показал на горло и развел руками, как бы извиняясь. «Ты мур, решил сдаться?» – снова проорал переговорщик. Отрицательно помахав руками, Яр изобразил, что берет вещь под мышку и уносит. «Трофей, что ли?» – не поверил мужик, подходя к Яру почти вплотную, но все же сохраняя безопасную дистанцию. «Трофей, трофей», – ответил он. «У меня с голосом проблема, не могу громко говорить». «И где ты его затрофил?» – подозрительно спросил мужик. «На дороге. Муры свежаков везли, и на них зараженные напали. Я к самому концу подошел. Одну машину с людьми в клочья порвали, второй меньше досталось. А что с мурами? Убили всех зараженных и застрелились? Или ты из своей двустволки всех добил?» – заметил мужик ствол, торчащий из-за спины Яра. «Нет, я вообще не стрелял. Последний выживший мур их добил. Вот в этот момент я до них и добрался». Яр жестом остановил хотевшего задать очередной вопрос мужика и продолжил. «У меня в грузовике 30 свежаков. Снотворное муров уже заканчивает действовать. Показывай», — махнул рукой на расспросы переговорщик. «Но помни, ты под прицелом и машина тоже». «Угу», — односложно ответил Яр. Он развернулся и пошел к машине. Мужик держался поодаль и обошел ее по широкой дуге. Яр крутанул колесо и открыл дверь нараспашку. «Смотри», — приглашающе махнул он рукой. Из кузова доносились невнятные бормотания и вялые вскрики. Со света в темноту разглядеть что-либо было трудно. Мужик достал из нарукавного кармана маленький фонарик, несколько раз щелкнул кнопкой, добиваясь максимально яркого пучка, и посветил внутрь. Луч пробежался по полкам с людьми, скользнул вглубь и высветил сваленные в кучу бронекостюмы внешников. «Это что за хрень?» – спросил мужик. «Трофеи. Мои», – подчеркнул последнее слово Яр. «Что с людьми делать будем? Они точно не обратятся?» – подозрительно спросил переговорщик. «Пока же не обратились. резонно заметил Яр. Хотя я не знаю, сколько прошло времени с момента их перезагрузки. Еще снотворное есть, озадаченно поинтересовался мужик, проведя по подбородку рукой. Есть, но им плохо будет. Дозировка и так превысила все разумные пределы. Плохо им будет, если половина из них закатит истерику, вторая половина начнет права качать, а потом этим шумом заинтересуется пробегающий мимо зараженный. Отмел возражение мужик, коли снотворное. Последствия знахари в стабе быстро уберут. Смотри сам, я предупредил. Яр легко запрыгнул в кузов и направился к ящику с лекарством. Тебя как зовут, парень? Меня Хрыч. Представился мужик. Туго было у твоего крестника с юмором. Заметил Яр. Меня Яр зовут. Да нет, нормальный был мужик. Хотел сначала старым назвать, но этих старых здесь каждый третий. Вот и сократил до Хрыча. А тебя кто крестил? Никто. Новичок я. Ты, кстати, первый из старожилов, кто мне встретился в улье, не считая Мура и внешников. Но не вздумай крестить, обижусь. Чудны дела твои, Господи. Пробормотал Хрыч. Даже боюсь теперь спрашивать, почему маску и очки носишь. Здесь этим никого не удивишь и от правосудия таким способом не спрячешься. Проблемы у меня с кожей, вот и ношу маску, чтобы людей не пугать. Пояснил Яр, и с голосом проблемы. Согласился с ним мужик. Тяжело, наверное, разговаривать и кричать с закрытым ртом. Кто ты такой? Ты хоть подбородком в такт словам шевели. Вставил дух. Я же говорю, новичок я в улье. Уже не свежак, но все еще новичок. Терпеливо повторил Яр, вводя лекарство начавшим просыпаться людям. Хорошо, что Бурый нормальным мужиком оказался, хотя и Муром был. Объяснил мне многое об этом мире. Бурый – это тот, кто выжил из Муров. Что с ним стало? Не знаю, возможно, съели уже. Равнодушно произнес Яр. То есть, ты не стал его убивать, зная, какое зло он творит? Набычился Хрыч. У него не осталось патронов к обрезу противотанкового ружья. Сломана спина. Мы договорились, что я оставляю ему немного спека, в обмен на потроха зараженных и информацию. Последнее для меня было важнее, чем его жизнь, которая вряд ли продлилась долго. Странный ты, очень странный. Мужик покосился на бронекостюмы, но ничего не стал про них спрашивать. Как приедем в стаб, сразу идешь к ментату, а пока постарайся за оружие не браться. Я за тобой прослежу. Сам понимаешь, улей место неспокойное. Понимаю. И пока мне ничего не угрожает, за оружие браться не буду. Пообещал Яр, он как раз закончил делать инъекции и понес пистолет на место. У вас горючее есть? Мне может не хватить до стаба. Чем он питается? Кивнул на грузовик Хрыч, вылезающему из кузова Яру. Судя по звуку мотора, дизель. Соляра у нас есть. Кивнул сам себе мужик. Поехали к моим ребятам. Надо со стабом связаться. Хрыч предупредил своих по рации, и они с Яром, сев в кабину, доехали до леса. Пока машина, не спеша, тащилась по дороге, Хрыч напряженно думал. Парень был очень странный. Выпускать его из виду было просто опасно. Выходило так, что ему придется ехать самому. Молодняк, из которого состояли остальные члены секрета, мог не справиться, случись какая-нибудь неприятность по дороге. Оставлять их одних тоже было не лучшим выходом, но он надеялся вызвать смену пораньше. «Иди готовься, сейчас ребятки горючку принесут». Хрыч выскользнул из машины и исчез в кустах. «Не доверяет», — констатировал дух. «А ты бы доверял на его месте? Я бы точно шмальнул сначала из гранатомета, как тот молодой предлагал», — сказал Яр. Только с помощью духа ему удалось найти горловину глубоко упрятанного бензобака. Воронка для нее была прикреплена на цепочке и хранилась рядом в специальном отсеке. Пока он готовился, подбежали двое молодых парней с канистрами в руках. Они с интересом посматривали снизу вверх на закрытое балаклавой лицо Яра. «Нюхни, что там за горючка?» Обратился он к одному из парней. «Я вообще запахов не чувствую. Оно и видно», — ответил парень, подходя к горловине. «Соляра». Вынес он вердикт. «Лей смело». Яр легко подхватил 20-литровую канистру, открыл на ней крышку другой рукой и начал заливать горючее в бензобак. «Давно в улье?» — спросил второй парень, оценив, с какой непринужденностью Яр обращается с тяжелыми канистрами. «Недавно. Можно сказать, свежак. Больно ты сильный для свежака». Не поверил он. «Мы здесь уже второй месяц, но по силе со старожилами не сравнимся. Или у тебя такой дар улья?» «Про дар вам знать не обязательно», — хмыкнул Яр. «А сильным я был и до попадания в улей. Мне говорили, что долго прожившие в улье становятся физически сильнее, и у них проходят все болезни. Вот дождусь, когда моя болячка окончательно пройдет, и от маски на лице избавлюсь», — ответил он и подхватил следующую канистру. «Что тут у вас?» — вынырнул из-за машины Хрыч. «Заправляемся», — коротко ответил Яр. «Я со стабом поговорил. Вышлют смену пораньше для парней, а я поеду с тобой. Ты перекусить не хочешь?» «Нет, спасибо, я не голоден», — отказался Яр. «Ты ешь пока, я заправлюсь и свежаков проверю. После сразу поедем». «Добро», — кивнул Хрыч и ушел. «Так у тебя в кузове свежаки?» — спросил первый из парней. «А чего их размяться не выпустишь? Спят они под снотворным. В стабе проснутся, без лишних криков и причитаний. Это да, свежаки они такие. Не все сразу врубаются, куда попали и начинают родственников искать. Вот и я про то же». Яр взялся за последнюю канистру. «Надо их быстрее довести и сдать вашим знахарям», — хмыкнул на последнем слове Яр. «Зря смеешься», — вступился второй парень. «Местные знахари круче любого лечебного центра в Старом мире будут. Да я не спорю, просто название им подобрали немного непривычное». Яр закончил заправлять машину, отпустил парней и прошел к задней двери. Открыл ее и осмотрел свежаков, хотя об их состоянии ему и так было известно. Яр забрался в кузов и постарался уложить бронекостюмы подальше от входа. Он ничем их не закреплял. При тряске костюмы и винтовки внешников разбросало по всему кузову. Управившись с этой несложной работой, Яр вернулся в кабину и стал ждать Хрыча. Грузовик плавно переваливался с кочки на кочку. Очередной кластер подкинул участок дороги, из разряда грязь засохла. Яр старался выбирать более плавные участки дороги, чтобы не растрясти свежаков. «Может, расскажешь, где трофеев от внешников набрал?» — спросил Хрыч, покачиваясь на пассажирском сидении. «Это были те самые внешники, которые наняли команду Бурова для добычи свежаков. Иначе что им было делать на той дороге?» — ответил Яр. «И как ты их убил?» «Никак, их до меня кто-то грохнул. Судя по развороченному броневику, это была элита. Я только пожитки собрал, которые целыми остались. А тебе не попадались такие продолговатые бруски?» — внезапно осипшим голосом спросил Хрыч. «Из блестящего металла с закругленными углами». Он руками попробовал показать, как они должны выглядеть. «Контейнеры, что ли?» — беззаботно ответил Яр. «Попался один, только он пустой был. Я не стал его брать. Они в таких жемчуг, что ли, хранят?» — изобразил он удивление. «Больно форма отсека подходящая». «Ага», — помрачнел Хрыч. «Жемчуг, только белый. Слышал о таком?» «Слышал». Тяжело вздохнул Яр. «Мне бы одна такая точно не помешала». Машина, наконец, выбралась на следующий кластер с нормальным покрытием. Не асфальт, но и не раздолбанное в хлам. «Болеешь чем-то?» — отстраненно поинтересовался Хрыч. «Кожное генетическое заболевание. Надеюсь, пройдет постепенно». Яр повернул к нему голову и добавил. «Если думаешь туда рвануть и что-то найти, то не советую. Во-первых, я там все тщательно перерыл. Не было больше контейнеров. А во-вторых, когда я уже далеко отъехал, в той стороне что-то сильно рвануло. Явно непростая взрывчатка. Тогда там точно делать нечего». Выдохнул и как-то расслабился Хрыч. «Поговаривают, у внешников техника на миниатюрных ядерных реакторах работает. Но чтобы они взорвались, надо сильно машину повредить. Я же говорю, элита была. Там броневик как бумажный пакетик был вскрыт. Хабарта собрал с убитых зараженных?» — поинтересовался успокоившийся мужик. «Возле внешников так не было, там убитых зараженных. Видимо, их застали врасплох. Не похоже на них», — с сомнением протянул Хрыч. «У внешников всегда кто-то за управлением орудийной башни сидит, а эта штука даже элиту в состоянии завалить. Я там 6 винтовок подобрал, все неисправные. Может, в этом дело?» — подкинул Яр попутчику очередную пищу для ума. «Может, башня тоже была нерабочей, к черноте они, похоже, совались». С подозрением посмотрел Хрыч на Яра. «Но как тогда они оттуда выбрались?» Яр молча пожал плечами. «Как, по-твоему, удалось отбрехаться?» — спросил Яру духа. «Сомнения его все-таки гложут, но не так сильно, как во время предыдущей части разговора. Хочется ему белую жемчужину получить. Пусть отправит кого-нибудь проверить. Место взрыва могло еще не перезагрузиться. Тогда и сомнения отпадут. Думаю, он так и сделает», — поделился своими мыслями дух. 6 винтовок, говоришь?» — неожиданно опять заговорил Хрыч. «Ну да», — подтвердил Яр. «И патроны к ним нашел. Думаю, электронику в них починить можно. Главное, стволы и механика в рабочем состоянии. Машинки у внешников хорошие, легкие и убойные. Только патроны к ним дорогие. Сами внешники жестко контролируют их распространение. Даже после сражения При победе наших, удается найти совсем немного патронов. Поэтому цена у них по горошине за штуку. А во, реально удивился Яр. А недорого, как я понимаю, любой выстрел должен окупаться. А с такими ценами только на руберов ходить. Положим, не каждого рубера из такой винтовки можно завалить. Но на кусача одного выстрела хорошему стрелку хватает. Так что окупаются патроны в умелых руках. И спрос на них всегда есть. А броня внешников на что-нибудь годится? Есть умельцы. Вычищают внутренний слой, делают новый подбой и получаются неплохие защитные комплекты. Тут уже, как сторгуешься. Если напрямую стронгом продавать, то можно за жемчужину договориться. Черную или красную, решил уточнить Яр. Я же объяснил, как договоришься. Хмыкнул Хрыч. Бывает, что комплект сидит как влитый на покупателе, а бывает наоборот. Или большой, или маленький. А винтовки у нас чинить научились. Меняют полностью электронику и можно снова пользоваться. Только блок батареи успевай подкидывать. Машина приближалась к очередной границе кластера, когда дух подал голос. Тормози, скоро будет перезагрузка кластера. Яр нажал на педаль, и машина остановилась. Что случилось? Насторожился Хрыч. Перезагрузка сейчас будет. Надо подождать. Ты уверен? Я их нутром чувствую. Чуть не попался один раз, теперь заранее чувствую такие вещи. Яр откинулся на сидушке. Ты бы хоть рюкзак снял. Неудобно же, заметил Хрыч. Лучше пусть будет неудобно, чем остаться без всего, если придется быстро сваливать. Тоже верно, согласился тот. Вы где сейчас? Неожиданно громко задал он вопрос. Возвращайтесь немедленно назад и ждите перед этим кластером. Скоро будет перезагрузка. Хрыч выслушал ответ и непререкаемым тоном продолжил. Я сказал вернуться и ждать. А график ты потом Улью покажешь. Глава 2. У вас есть карты со временем перезагрузки каждого кластера? Спросил Яр. Такие есть у каждого уважающего себя стаба. Важно, ответил Хрыч. Что-то встречается в открытом доступе, а некоторые фрагменты карты секретят самым страшным образом. Зачем? Ведь при желании можно попасть в любой кластер, обойдя его с другой стороны. Тебя хоть раз заставала перезагрузка в центре кластера? Было дело, кивнул Яр. Кластер оказался странным, мерцающим каким-то. Внезапные множественные перезагрузки шли одна за одной. Хорошо, что я в тот момент на машине был и успел с него свалить. Вот, подчеркнул Хрыч свое восклицание взмахом руки. И это при том, что ты чувствуешь начало перезагрузки заранее. Есть кластеры, где туман, который называют кисляком, из-за специфического вкуса, поднимается часами, а есть такие, где ему требуется всего несколько минут. Хорошо, если в этот момент ты недалеко от границы и успеешь перебежать на другой кластер. Но бывает, что не успевают. Он посмотрел внимательно на Яра, проверяя, как тот понял его слова. Теперь представь, что нужно идти далеко, пересекая при этом множество кластеров. Не зная времени их перезагрузки, очень легко вляпаться в кисляк и из него не выбраться. Ты хочешь сказать, что я крупно попал? Не забивай голову, усмехнулся Хрыч. Никто тебя силком никуда тащить не будет. Могут предложить работу и оплату хорошую, но это разовые выходы. Такой дар, как у тебя, редкость. Это не дар, сразу предупредил Яр. Просто предчувствие. Пусть будет предчувствие. Дар, он по-разному может проявляться. У кого-то дальше предчувствие не идет, а иные, дар сильно развившие, могут тебе с точностью до минуты сказать, когда будет следующая перезагрузка. Не, мне такие тонкости недоступны, произнес Яр. Неужели такие люди и вправду есть? Говорят, что есть, только нам приходится все делать по старинке. Понимаешь, карта рисуется долго, кластер за кластером. Они, большей частью, имеют стабильный период перезагрузки. Лишь иногда происходит сбой. Хрыч вытянул руку вперед, показывая на начавший сгущаться туман. Смещение времени перезагрузки между двумя соседними циклами. При этом общая стабильность не изменяется. Такая особенность Улья позволяет пользоваться даже старыми картами. Продолжил он тем временем рассказывать. Вот и ходит группа картографов от кластера к кластеру, зарисовывая и отмечая время. Это долгий процесс и опасный. Даже в самом диком лесу могут попасться зараженные. А про жилые кластеры и говорить не стоит. Тем ценнее должна быть такая способность и востребованной. И цена, и востребована. Большинство обладающих этим даром уходит к караванщикам. Слышал про них? Слышал. Торговцы, ездящие между стабами, подтвердил Яр. Еще с такой способностью людей нанимают на разовые акции. Сходить в неизвестное место вдруг понадобилось. Или иные причины. А Бескард совсем не ходит? Ходит. Почему бы не походить? Только чем больше неизвестных кластеров ты пересечешь, тем выше шанс нарваться. Простая теория вероятности. Настолько простая, что ее понимают даже дураки. Я, если честно, этого не понимал. Хмыкнул Яр. Хрыч глянул на него, как на слабоумного. Зрячий никогда не поймет, как это удобно обходить лужи, когда ты их видишь, пока не встретит слепого. Понятна аналогия? Более чем. Кивнул Яр. Стаб Солнечный находился посреди большого участка, очищенного от леса. Стены возвышались метров на 15 вверх, и были они из дерева. Только ворота были железными и закреплены в бетоне, оконтуривавшим видимый проем. «Деревянные стены?» — с недоумением спросил Яр, словно не верил своим глазам. «Ну да», — усмехнулся Хрыч, и тут же добавил в рацию. «Мы это, мы, собирайте медиков и знахарей с носилками к воротам. А чем тебе дерево не нравится?» Повернулся он опять к Яру. «Достаточно вспомнить броневик внешников, чтобы понять, через деревянную ограду элита пройдет и не вспотеет. Крепчайшая броня не устояла. Тогда какой смысл корячиться с железом и бетоном?» Со смешком спросил Хрыч. «Здесь много леса, из него и построили стену. Стратегия не в том, чтобы не дать зараженным залезть внутрь. Если они полягут на подступах, то и стена целей будет. Мы, например, сейчас едем по мощным фугасам, естественно, управляемым. Поле вокруг тоже заминировано. На стене орудия и стрелки. Постоянные дежурства и разъездные патрули. Здесь много команд стронгов завели штаб-квартиры и места отдыха для своих людей. Есть кому поддержать гарнизон на стенах. Зачем тогда стены? От людей и зараженных, что попроще. Противопехотку на них ставить, так с паранов не напасешься. Вот противотанковых мин натыкали, чтобы техника не прошла. За 100 метров от стены началась змейка, как у блокпостов, только не из бетонных блоков, а мощных столбов, вкопанных в землю рядами. Весело живете, экологично, прямо единение с природой. Обруливая очередное препятствие сдали и шутки произнес Яр. Наш стаб считается одним из самых безопасных, поэтому народу здесь много, хотя жить дороже выходит. Довольным голосом ответил Хрыч. Товары далеко возить требуется, близко нет кластеров, загружающихся с продуктами и другими товарами. Приходится до них ездить, а любая поездка – это лотерея. Вот почему вам таких стен достаточно, догадался Яр. К вам редко заходят зараженные, всякое случается, туманно проговорил Хрыч. Тормози перед воротами. Их никто не вышел встречать и проверять. Через минуту ворота начали сдвигаться в сторону, открывая въезд в переходный тамбур. Заезжай потихоньку, скомандовал Хрыч. Нас четверо держат на прицеле крупнокалиберных пулеметов, предупредил дух. Еще несколько человек просто наблюдают за происходящим, но я не исключаю, что среди них есть обладающие даром Синса. Пока все нормально, успокоил его Яр. Стандартная процедура проверки. Меня беспокоит твоя встреча с ментатом. За обычного человека ты себя выдать не сможешь. Попробую закрыться щитами. Я уже достаточно силен для этого. Даже от Альбиноса смог бы закрыться. Ты же Синса не чувствуешь. Почему ты решил, что в состоянии определить ментата? Он может подойти, не представившись. Поинтересовался Яр. Это же элементарно, ответил довольный дух. Сенс, он только получает информацию из окружающего мира, а ментат должен работать, как радар, то есть сканировать, излучать что-то и принимать ответный сигнал. Интересная теория, хотя ничем не обоснованная, задумчиво ответил Яр. Но практика нас рассудит, и я думаю, произойдет это очень скоро. Открылась дверь в боковой стене. Из нее вышла группа мужчин в армейском камуфляже. Ими командовал высокий парень со слащавым лицом. «Выходите из машины, сдайте оружие и личные вещи. После проверки у ментата вам все вернут». Довольным голосом выкрикнул он. «Врет. Наверное, хочет что-то прикарманить из нашего добра», сразу заявил дух. «Это что за педрилка?» Повернул Яр голову к Хрычу. «Кстати, что у вас в стабе грозит за воровство?» «За воровство у нас назначают 20 ударов плетьми, на первый раз, медленно зверея», сквозь зубы проговорил тот. «А этот, как ты верно его назвал, педрилка, замглавы стаба». Хрыч решительно толкнул дверь и выпрыгнул из машины. Несмотря на то, что из кабины он выскочил стремительно, к замглавы он подходил нарочито медленно. «Ты никак снова борзеть начинаешь?» прорычал Хрыч. Распорядок встречи неизвестных машин и неустановленных личностей был изменен. «Я действую согласно новой процедуре», не скрывая довольную улыбку, ответил парень. «Прошу ей следовать неукоснительно». «Изменен кем, и по какой причине?» «Мной». Довольно улыбнулся парень, глядя в лицо свирепеющего хрыча. «И тебе придется подчиниться». Тот молча скрежетнул зубами, а Яр приоткрыл дверь, высунулся из кабины и, глядя на парня, сказал: «Хрыч, пусть ворота сзади откроют. Не нравится мне твой стаб, поеду я дальше». «Никто никуда не поедет», — отрезал парень. «Сначала тотальный досмотр и проверка у ментата. Ты на муровской машине, полный свежаков. Откуда я знаю? Может, ты и есть мур, только складно врешь. Педрилка, какое тебе погоняло дали при крещении?» Не скрывая издевки, спросил Яр. Бойцы вокруг начали отводить лица, пряча улыбки. «Я замглавы, и этого достаточно», — не стал называть свое имя тот. «Хрыч, переключай рацию на общую волну. Скажи народу, что педрилка, пользуясь своей властью, решил свежака обобрать. Думаю, все поймут, о ком речь идет. Стаб, где так со свежаками обращаются, долго не просуществует. Орда бывает такая непредсказуемая», — многозначительно добавил он. «Ну что, хлыщ, я включаю рацию или попробуешь меня остановить?» Хрыч злорадно улыбнулся, ухватившись за идею, поданную Яром. «Подходящие погоняло тебе дали, хлыщ. Как только до замглавы дослужился с таким-то умом», — добил его Яр. Парень молча стиснул зубы, развернулся и, расталкивая плечами охрану, скрылся за дверью. Дух передал картинку, как тот беззвучно ругается и потрясает кулаками, грозя кому-то невидимому. Потом резко на его лице возникает прежнее довольное выражение, и он уходит вглубь коридора. «Гадкий тип», — сказал Яр духу и повторил это вслух. «Еще и злопамятный», — согласился с ним Хрыч. «Будь с ним поаккуратней, этот танец можно плясать в обе стороны», — расслабленно ответил Яр. «Пусть сам не лезет ко мне. Парни, по стандартному протоколу работаем. Грузовик досмотреть, людей к знахарю. Машину потом отгоните на стоянку», — распорядился Хрыч зычным голосом. «Мы к ментату». Яр спрыгнул с подножки и подошел к Хрычу. Встречавшие их охранники кинулись к машине со всех сторон, производя быстрый осмотр всех укромных мест. «Не боись, они чужого не возьмут», — попытался Хрыч успокоить Яра. «Я не боюсь, это же у вас наказание за воровство плетьми, по-моему, излишне жестокое». «Не такое и жестокое. Ты забываешь, что местный люд крепче обычных людей, даже конечности отращивает, а здесь какая-то спина в клочья», — объяснил Хрыч. «Ведь действует не само наказание, а ожидание продолжения этого наказания. Не все удары наносятся сразу. Делается перерыв, чтобы спина поджила после парочки ударов. Вот, провинившийся лечится живчиком и ждет следующего сеанса. Я же говорю, изверги. Всех убить несложно, но идеальных людей не существует в принципе», — вздохнул Хрыч. «Вот и приходится кого-то терпеть, а кого-то перевоспитывать». Они зашли в дверь и двинулись по коридору, ведущему вглубь здания. Свернули к выходу на улицу внутри ограды, но не вышли, а сдали огнестрельное оружие в дежурку. Дошли до лестницы, ведущей на второй этаж. «Это потому, что ты со мной, оружие не отобрали прямо на въезде», — решил уточнить Яр, пока они поднимались по лестнице. «Да, мое мнение еще что-то значит в этом стабе», — не без гордости сказал Хрыч. Возле нужной двери он остановился и оглянулся на Яра, шедшего сзади. «Здесь подожди, я быстрее проверку пройду. У меня чистая формальность, а ты надолго застрянешь», — сказал Хрыч и исчез за дверью. «Там ментат и педрилка», — сообщил дух. «А этот придурок, что здесь забыл? Он под скрытым, значит, подслушивает. Не нравятся мне такие любители чужих тайн». Яр постучал в двери, не дожидаясь разрешения, зашел внутрь. «Вы вдвоем?» — спросил он у женщины средних лет, сидящей за столом. «Не стоило так врываться, уважаемый», — строго произнесла она, отрываясь от клавиатуры компьютера. Женщина перевела взгляд на Яра, и на ее лице появилось удивленное выражение, но, тем не менее, она закончила: «Беседа с ментатом строго конфиденциальна. Вам, как свежаку, простительно этого не знать, но на будущее советую об этом помнить. А сейчас покиньте помещение, мы позже с вами поговорим». «Без проблем», — согласился Яр и нанес жесткий удар рукой в грудь хлыщу. Тот стоял недалеко от входа и со своей ехидной улыбкой наблюдал за разговором. Неожиданный удар сбил с него невидимость и заставил, скрючившись, хватать воздух ртом, как рыба на песке. «Я тогда вот этого тоже прихвачу с собой, чтобы он вам не мешал. Забирай», — холодно произнесла женщина. «Пусть он сообщит своему боссу, что я сегодня же передам информацию о случившемся в гильдию. За нарушение договора, а именно пункт 3.1, Стаб ждет штраф и повышение стоимости моих услуг. Ты меня хорошо понял, Хлыщ? Словно хлыстом стеганула она его вопросом. Тот даже вздрогнул, несмотря на то, что еще не начал нормально дышать, но все-таки нашел в себе силы кивнуть в ответ. Яр за шкирку выволок его в коридор и закрыл дверь. Отбросив Хлыща в сторону, как тряпку, он облокотился о стену и стал ждать дальше. «Я же говорил», — опять подал голос дух, — «ментат работает, как радар». «Что же этот радар не засек шпиона в своем кабинете?» — иронично поинтересовался Яр. «Она и через стены не видит», — не поддержал дух шутливого тона. «Весьма ограниченный дар. Как видишь, им хватило этого дара, чтобы организовать свою гильдию, которая работает на всем известном пространстве Улья. Гильдия есть у них и у знахарей. Больше никто не смог организоваться. Не думаю, что все так просто. Собрались и решили создать гильдию. Звучит хорошо, но не для условий Улья», — возразил дух. Хлыщ тем временем смог восстановить дыхание и, пошатываясь, подняться на ноги. «Ты здесь долго не проживешь», — пытаясь натянуть на лицо привычную улыбочку, — сказал он. «Улей, место опасное, и не говори. Стоишь, бывает, под скрытым, а тебе раз, и по морде попало». Не поворачивая головы, согласился Яр. «Ну-ну». Хлыщ развернулся и пошел по коридору, стараясь не морщиться. «Я тебя предупредил, лучше проваливай из стаба», — крикнул он напоследок, спускаясь по лестнице. «Что у тебя здесь?» — спросил Хрыч, открывая дверь в кабинет. «Ничего», — удивленно ответил Яр. «А этот где?» «Ушел. Ты поаккуратней с ним, гадкий человечишка». «Я уже понял», — кивнул Яр. «Ты закончил?» «Да». «Проходи, не обижай нашу Машу», — предупредил его Хрыч. «Да что я, монстр, что ли, девушек обижать?» — возмутился Яр. «Не знаю, не знаю», — задумчиво протянул Хрычи, больше ничего не добавляя, пошел вслед за Хлыщем. Яр пересек кабинет и сел на металлический стул напротив стола ментата. «Экранируешь?» — спросил он у духа. «Конечно, это, в принципе, несложно. Ну, привет, Хиктер Яр», — улыбнувшись, произнесла женщина. «К тому же еще и квас». Она внимательно прошлась по нему взглядом с ног до головы. «Сколько же ты жемчуга съел, когда в улей попал?» «Это важно?» — вопросом на вопрос ответил Яр. «Вообще-то, нет. Для меня, нет. А вот знахарю будет интересно. Вы вашего знахаря предупредите, что если он попробует меня обследовать или сканировать без моего разрешения, то я тоже могу на многие условности этого мира закрыть глаза, например, на неприкосновенность знахарей. Ты считаешь, что тебе это сойдет с рук?» – удивленно спросила женщина. «С этим я буду разбираться после. Можете заодно знахарю объяснить, что на его совести будет не только нарушение этического кодекса знахарей и самоубийство, но также смерть всех охотников, которые пойдут за мной. Ты так в себе уверен, ведь давно сказано, что на любую силу найдется большая сила. Это правило работает в обоих направлениях», — хмыкнул Яр. «Вам не кажется, что психолог вы так себе, учитывая, куда у нас зашел разговор?» «Да, действительно, хотя я и не психолог», — вздохнула ментат. «Но я не смогу проверить правдивость твоих ответов, пока ты не снимешь экранировку. Глава 3. Но вы же многое во мне увидели. Может, этого достаточно? Я не могу пропустить тебя на территорию стаба, пока не проверю честность твоих ответов на некоторые вопросы», — терпеливо объяснила женщина. Яр изобразил задумчивость и склонил голову на грудь. «Дух, что скажешь? Углядит что-нибудь не то и разойдется информация обо мне по всем стабам?» — спросил между тем он. «Альтернатива у нас простая – жить отшельниками. Могут ведь в черный список внести, если откажешься. Пусть не с первого раза, но…» — дух сделал многозначительную паузу. «Я проверил, она не вносит никаких подробностей в компьютер. Бумажные записи она тоже не ведет. То есть все, что она увидит, может остаться вместе с ней. Предлагаешь ее после получения разрешения грохнуть?» — удивился Яр такой кровожадности. «Нет, конечно», — засмеялся дух. «Возьми с нее слово о нераспространении конфиденциальной информации о тебе. Кодекс ментатов такой же строгий, как и кодекс знахарей. Давай попробуем. Все равно, без людей нам туго придется». Яр поднял лицо в сторону ментата. «Я откроюсь перед вами, но с условием, что дальше вас эта информация никуда не уйдет. Запрет абсолютный», — добавил он. «Что значит абсолютный?» — усмехнулась женщина. «Маша», — она кивнула, подтверждая. «Абсолютный, Маша, значит, нет таких условий, при которых эта информация может быть доведена до других разумных каким-либо способом, даже завещанием. Интересные условия», — помрачнела женщина, но я не могу на них согласиться. Может настать момент, когда ты будешь представлять опасность. Жизнь ведь такая изменчивая. Она прямо посмотрела на Яра. В таком случае любая жизненно важная для защиты стаба информация должна быть доведена до его защитников. Кроме того, есть обещания, данные ранее другим людям об обмене информацией. Гильдия, коротко уточнил Яр. Маша пожала плечами, не став ничего уточнять. Что ты скрываешь? Все же спросила она. Многое. Я ведь тоже забочусь о своей безопасности. Ваш стаб не вызывает у меня доверия. Более того, у меня есть информация, что глава вашего стаба работает на внешников. Откуда у тебя эта информация? Вы ведь слышали, что я привез оружие и бронекостюмы внешников? Спросил Яр у женщины. Я не стал нагружать Хрыча ненужными подробностями, но можете считать, что сведения получены из первых рук. Доказательств я вам предоставить не смогу. Остановил он вопрос, готовый вырваться у Маши. Но прямо сейчас, Хлыщ, пользуясь своей невидимостью, спер у меня 3 магазина от оружия внешников. Даже так, удивленно посмотрела на него ментат. Но тогда, я тем более не могу дать тебе обещание. Теперь я буду возражать даже против твоего присутствия на территории стаба, по чьему бы то ни было поручительству. Тогда каждый останется при своем. Легко согласился Яр. Надеюсь, мне позволит распродать в стабе лишнее барахло. За воротами есть небольшая площадка. Можешь там ждать покупателей. Но сразу предупрежу, нормальной цены тебе никто не даст. Ты фактически в безвыходном положении, поэтому обдерут как липку. Кто такая липка? И почему ее обдирают? Удивился Яр необычному выражению. Липка, она же дерево липа. Обдирали молодые деревца на лыко для плетения лаптей. Пояснила Маша с улыбкой. У вас разве не было такого выражения? Возможно, оно пропало из обихода до моего рождения. Задумчиво ответил Яр. Он наблюдал с помощью духа, как педрилка прокрался в казармы и подкинул магазин с патронами в вещи одного из солдат, что сейчас находились на службе. Хлыщ не только меня обокрал, но еще кого-то подставить решил. Кого? Я не знаю. Он подложил магазин одному из бойцов в вещи, лежащие в казарме. Где сейчас Хлыщ? Идет по коридору в сторону шлюза. Из-под скрыта уже вышел. Ответил Яр. Идем к нему, пока он не избавился от остальных магазинов. Начала приподниматься Маша. Никуда он не денется. Жестом остановил ее Яр. Вы ведь видите эти ваши метки, по которым распознаете людей? Вижу. Тогда выпишите мне ID. Пусть хоть какой-то документ будет. Надеюсь, это облегчит мне последующие контакты с людьми. Меня Хрыч предупредил, что ты возражаешь против прозвища. Она села обратно. Как быть с этим? Так и запишем в графе. Яр, чем плохо? Можно князь записать? Был у меня в свое время такой позывной. Так ты из вояк, кивнула своим мыслям Маша. Пусть будет князь, если других позывных на ум не приходит. Больше на прозвище похоже, чем на сокращение полного имени. Кого запишем крестником? На ум-то приходит, только каждый раз объяснять, как я получил прозвище Зайчик, будет утомительно. Со смехом ответил Яр. А крестником вписать сержанта? Здесь с таким позывным люди должны встречаться, я думаю. Зайчик, улыбнулась Маша, это что надо было сделать там, чтобы получить такой позывной? Не удержалась она от вопроса, быстро набирая на клавиатуре его данные. Я же говорил, это было мое прозвище в юности. Я любил хитрым образом матом выражаться в сложных ситуациях. Принтер выплюнул пластиковую карточку с его позывным и странными метками, идущими понизу. Извини, но ты будешь числиться по всем базам как сомнительный, но не враждебный тип. В нормальный стаб не пустит, хоть с ID, хоть без него. Она протянула пластик Яру. Идем или что-то еще есть? Идем. Хрыча вызовите сразу. Как я понял, его здесь уважают. Меня уважают не меньше. Должности дар обязывает, возразила Маша. Яр молча положил карточку в нагрудный карман и поднялся со стула. Когда спустились с лестницы, он хотел повернуть в сторону дежурки, но ментат его остановила. Ты не прошел проверку. Или забыл? Покачала она головой. Оружие тебе вынесут за территорию стаба, когда будешь уезжать. Уходить. Машину я тоже хочу продать. Яр последовал дальше за женщиной. Оружейника можете нормального посоветовать, расторговаться, да самому прикупить кое-что не помешает. Посоветовать могу, но вряд ли он много даст. Жадный? Тогда, зачем вы его предлагаете? Ты же прикупить оружие хотел, а он оружейник от Бога. И не жадный он, Просто жемчуг копит, хочет белую жемчужину купить. Их у вас продают?» – удивился Яр. «Я думал, они большая редкость». «Они и есть редкость, особенно выставленные на продажу, но иногда можно купить, если денег хватит». Он решил заранее иметь сумму с запасом. Такие вещи в долг не продаются, а банков здесь, которые большие деньги суживают, отродясь не было. Маша улыбнулась. «Заемщики сплошь ненадежные, гибнут быстро». Она толкнула дверь, и они вышли во двор. Внутренние ворота были уже открыты, и охранники готовились перегнать машину на внутреннюю стоянку. Хрыч был здесь же и подгонял народ. «Отставить перегонять транспорт!» — громко выкрикнула женщина командным голосом. «Закрывай ворота!» Он не прошел проверку. Все настороженно уставились на Яра. Хлыщ, который тоже находился тут, растянул рот до ушей в предвкушении мести. «Почему не прошел?» — задал вопрос Хрыч. «Не похож он на Мура. Тех, я за километр чую. Проверка выявляет не только Муров, если кто забыл», — строго произнесла ментат. Яру стало интересно, как она объяснит людям ситуацию. Князь, кроме того, что является квазом, вдобавок оказался сильным хиктером. «Он блокирует все мои попытки проверить правдивость его ответов, поэтому согласно положению о безопасности стаба, я не могу его пропустить на территорию, но это не делает его нашим врагом. Надеюсь, это всем понятно?» «Понятно», — ответил один из охранников и добавил: «Хиктер, да еще и квас. Сколько же ты жемчуга, парень, сожрал, когда попал в улей?» «Это же был риторический вопрос», — с усмешкой обратился к нему Яр. «Или ты решил пойти по моим стопам?» «Нет уж, я себя и так неплохо чувствую. Остану квазом, меня жена из дома выгонит. Зачем ей сильный мужик, но без яйцев?» Под общий смех закончил он. «Посмеялись и хватит», — с прежними интонациями продолжила Маша. «Хлыщ, подойди сюда. Ты не можешь отдавать мне приказы, согласно договору между стабом и гильдией», — с линцой ответил тот и слащаво улыбнулся. «Придурок, ты разорвал этот договор своими действиями. Сейчас я свободный ментат и могу допросить хоть тебя, хоть главу, пока не будет выплачена неустойка и не заключен новый договор с гильдией», — припечатала она его. «Ты обвиняешься в том, что, используя дар скрыто, украл у князя 3 магазина от винтовки внешников. Один из них подложил в вещи кому-то из бойцов охраны». «Кому?» — раздалось из группы охранников. «Четвертая дверь по коридору, шкаф для одежды с левой стороны», — произнес негромко Яр. «Я не знаю, кто там живет». «Ну ты и гнида, Хлыщ», — возмутился охранник Квас. «Решил меня подставить под плетку за то, что я тебе морду набил. Причем, набил за дело. Мелкий, бери двоих в качестве свидетелей и обыщи свою комнату. Пусть они снимают все твои действия на камеру», — распорядилась ментат. «Ты же не отлучался отсюда после прихода машины?» «Да здесь я был все это время», — чуть не взвыл Квас. «Скрытым, как некоторые, я не владею». «Хлыщ, я жду», — уставилась на него Маша. Тот в этот момент стал, как бы смазываться, словно пропадая из фокуса. Яр в ускорении сорвался с места и повторно впечатал Хлыщу в грудь кулаком. От удара того откинуло на внутренние ворота, которые успели закрыть к тому времени. Яр подошел к Хлыщу, снова пытающемуся набрать в грудь воздух. «Видишь, как опасно у вас скрытым пользоваться. Обязательно кто-нибудь стукнет. Это хорошо, что я тебе по груди попадаю постоянно, и броник ты носишь, а представь вот так по морде получить». Яр присел возле него на корточки. Охранники подошли ближе и с интересом за ними наблюдали. «Ты сдохнешь», — выплюнул слова Хлыщ. «Все мы умрем, но кто-то как человек, а кто-то как тварь последняя, которую добрым словом никто не вспомнит. Давай магазины». «Нету у меня ничего». «Ты врешь». Хлыщ немного оклемался после удара, так как Яр старался в этот раз больше ошеломить, чем причинить вред. «Он врет», — вынесла вердикт подошедшая ментат и обратилась к охранникам. «Обыщите его, в бронежилете под пластинами лежат», — подсказал Яр. Он поднялся и отошел к машине. Хрыч, наблюдая за обыском, подошел к ментату. «Маш, может, под мое поручительство?» «Нет, старый, не могу. Ты же видел часть его возможностей, расстояние от моего кабинета до сюда представляешь?» А он детально рассмотрел, кто и что делает. «К тому же он клокстопер, нельзя без проверки», — с сожалением ответила она. «Ты ему лучше со сбытом лишнего добра помоги. Я к нему золотого отправлю, а ты с остальными покупателями вопрос реши». «Добро», — мрачно кивнул Хрыч и направился к Яру, стоящему возле грузовика. «Вот ведь какая незадача приключилась», — произнес он, подходя. «Не бери в голову. Мне по большому счету только и надо было, что лишнее добро сбыть, да прикупить кое-чего. Яр усмехнулся. Как по мне, так в улье на кластерах безопаснее, чем с людьми. Интересный у тебя жизненный опыт. Посмотрев на него, сказал Хрыч. С оружейником Маша сама обещала поговорить. Что еще ты хочешь продать? Если оружейник заберет доспехи, то остается только машина. Мне она не нужна. Зайду, поговорю с мужиками в гаражах. Машина в неплохом состоянии. Есть смысл выкупить ее. Ты только не спеши, попросил его Яр. Давай, я сначала с оружейником все вопросы решу, а потом уже машину буду продавать. Не ночевать же мне в чистом поле. Может, тебе из еды что-нибудь прислать? Не стоит. У меня есть все, что мне надо. Отказался Яр. Хотя, если не трудно, пусть мне пару упаковок минералки пришлют. Спараны в оплату здесь принимают. Забудь. Махнул рукой Хрыч. Минералку тебе бесплатно принесут. К тому же, тебе полагается награда за спасенных свежаков. Люди любому стабу нужны. И много платят. По горошине за человека. Правда, эту горошину им потом отработать придется. Тогда, может, ну их к черту эти горошины, я не сильно обеднею. Предложил Яр. Ты их не в рабство продал, а в нормальный стаб привез. Если свежаки будут должны стабу, то он будет заботиться о них. Жилье, еда, живчик, работа, инструктаж, постепенное вживание в этот мир. В первое время это ох как многим необходимо. Если долго нет, то иди, сам ищи работу, жилье и узнавай, куда попал. Разумно. Вот и я про то. Причем стаб выделяет своим работникам необходимый минимум бесплатно. Одежду и еду не надо будет отрабатывать. Некоторые так и работают на стаб, никуда не рвутся, но и звезд с неба не хватают. Горошину отработать не так и сложно. Самому подниматься, ничего не зная, сложнее. Это вот ты больно информированный свежак попался. Не расскажешь, откуда такие обширные познания. Книжку занимательную нашел, где все очень подробно описано было. И как называлась эта книжка? Заинтересовался Хрыч. СТИКС. Большими английскими буквами прямо на обложке было написано. Я чуть ее не выкинул. Думал, древние мифы, да на английском языке, но, к счастью, оставил. Она у тебя с собой? Загорелся Хрыч. Потом-то я ее все-таки выкинул, когда прочел. Пожал плечами Яр. Память у меня хорошая, а книга увесистая. Эх, жаль, расстроился Хрыч. Институтская литература редко попадает простым людям в руки. Точно, там была пометка, что издана она институтом и только для внутреннего использования. Ты смотри, везет же некоторым. Еще и Хиктер, мне кажется, или, все может быть, но лучше об этом не распространяться. Все равно уже ничего не изменить и отобрать у меня не получится. Только лишние пересуды пойдут. Думаешь, после твоего феерического появления в стабе, их будет меньше? Ухмыльнулся Хрыч. Ладно, пойду я. Как решишь машину продавать, через охранников передай. Они со мной свяжутся. Между тем нашли украденные магазины и скрутили хлыща. Вернулся к вас и принес еще один магазин. Я распихал их по карманам и полез в кабину. Справа от ворот вставай на площадке. Там никому мешать не будешь, подсказал один из охранников. Дождавшись, когда откроются внешние ворота, Яр выехал задом и аккуратно припарковался в указанное место. Заглушив машину, он покинул кабину и забрался в кузов. Ну, наконец-то. Яр, задрав маску, залил в себя последнюю бутылку минералки. Не пил он уже очень давно. Чуть опять в мумию не превратился. Яр расслабленно прислонился к полкам спиной, сидя поперек прохода. Через полчаса раздумий он засунул пустую бутылку в рюкзак. Туда же отправились все обоймы от винтовки внешников. Один из контейнеров с белой жемчужиной переложил в нагрудный карман. Задумался, что еще взять. «Иди, девушке помоги», — отвлек его от дальнейших размышлений дух. Он показал картинку идущей к машине Маши и двигавшегося следом здоровенного кваза, ростом с Ярослава, если не выше. Женщина несла его ружье и пистолеты, и не было видно, что ее тяготит ноша. Кваз держал в руках меч и внимательно его разглядывал. Яр закинул рюкзак на спину, спустился на землю и пошел навстречу гостям. «Я твое оружие забрала». Маша протянула ему пистолеты с ружьем. «Спасибо», — поблагодарил ее Яр и разместил оружие по своим местам. «Золотой». Кваз протянул руку и пояснил. «Я не денег прошу, это имя у меня такое. Яр», — представился в ответ Ярослав и пожал протянутую руку. Но Квас, не отпуская, попробовал сдавить его кисть сильнее. «Теперь уже князь», — поправился Яр, заметив недовольство на лице женщины. «Так как тебя все-таки зовут?» — спросил Квас и еще сильнее сжал руку. «Князем зови, Золотой!» Усмехнувшись, Яр тоже усилил нажим. Послышался явный хруст костей. По лицу Кваза, вроде как лишенного мимики, проскользнула гримаса боли, и он ослабил хватку. «Ох, ебть!» Кваз размял пострадавшую руку, поочередно сжимая и разжимая пальцы в кулак. Второй рукой он протянул Яру меч рукоятью вперед. «Теперь понятно, почему у твоего ножика такая ручка маленькая», — пояснил он. «Так вы не просто пиписьками меряетесь, мальчики, но и еще что-то выясняли», — удивленно спросила Маша. Глава 4. «Умеешь ты, Маша, выражение подобрать?» С осуждением покачал головой Квас. «Ты же в приличном обществе. Какие пиписьки?» «Ну, извините, господин профессор», — ехидно ответила женщина. «Золотой, в кузове все, что понравится, можешь забирать». Яр махнул рукой в сторону грузовика. «О цене договоримся». «Идет», — согласился Квас. «Про ножик свой не расскажешь? Что именно тебя интересует? Что это за материал? Ведь явно необычная сталь, он намного тяжелее. Композит на основе карбида вольфрама. Больше я тебе про него ничего рассказать не смогу. Я пользователь, а не материаловед. Где ты его нашел?» Не отставал от него Квас. «Нигде. Мне его на службе выдали». «Так ты и до перезагрузки не слабым был?» — полуутвердительно спросил Золотой. «Иначе управляться этим ломом не получится». «Вроде как», — туманно ответил Яр. Ментат, следившая за их разговором, с новым интересом стала поглядывать на него. «Иди, разбирайся с товаром. Нам надо с Машей поговорить». Квас задумчиво кивнул и двинулся в сторону грузовика. «Вас интересует глава стаба?» — посмотрев на женщину, сказал Яр, когда Золотой загремел в кузове железками. «У меня есть список людей, которых он сдал внешникам. Список содержит даты и размер выплаты за них, но это будут только мои слова, в правдивости которых вы не можете быть уверены. Ваш дар детектора лжи на мне не работает. Информацию из одного непроверенного источника можно сравнить с другой непроверенной информацией и выделить, таким образом, частицы правды. Рассказывай, что знаешь, а я буду решать, что делать с этой информацией». «Хорошо, слушайте». Яр монотонным голосом перечислил все имена и даты, значившиеся в документах, которые успел скачать дух. Кроме этого, напротив каждого имени значилась сумма выплат. Набралось два десятка фамилий. Были еще безымянные, но за них была самая минимальная выплата, как за новичков. Маша записывала его слова на диктофон. «Вряд ли это все, кого он сдал внешникам. Я не успел ознакомиться со всеми документами. Мог бы их захватить с собой. Они были в электронном виде. Или вы думали, что внешники с собой кучу документов возят? Хорошо, хоть об этих узнать успел. Сопоставляйте со своей информацией», — произнес Яр. «Почему не можете его просто за жабры взять и допросить? Я же не сама по себе», — пожала плечами женщина. «Это зама, да вдобавок такого, что весь стаб достал, можно за грудки взять и заставить отвечать на вопросы. К главе стаба так уже не подъедешь. Кто же будет нанимать гильдейского ментата, если тот тебя самого за причинное место в любой момент возьмет и заставит честно на вопросы отвечать? Политика и экономика в одном флаконе», — подвел итог Яр. «Поэтому я нисколько не жалею, что ухожу из стаба. В стабе безопасней, есть возможность отдохнуть и расслабиться, не боясь неожиданного нападения зараженных», — возразила Маша. «У меня другое мнение на этот счет», — не стал углубляться в тему Яр. «От меня еще что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. Ты и так очень помог. Долго здесь будешь? Распродам ненужное и уйду. Я могу чем-нибудь помочь?» «Нет», — односложно ответил Яр. Женщина развернулась и пошла к воротам. Похоже, чувствовала себя виноватой, но это были не его проблемы. Яр тоже не стал растягивать прощание, а двинулся к Золотому. «Ну как, все осмотрел?» — спросил он, заглянув в кузов. «Все, товар хороший, но много не дам. Сам понимаешь, мне деньги нужны, а ты не в том положении, чтобы торговаться», — сразу набычившись, ответил Квас. Яр посмотрел на его лицо и рассмеялся. С каждым разом имитация движений рта получалась лучше и естественней. Наивный еврейский юноша, решивший нагреть ближнего своего. «Наконец», — проговорил он, — «ты купишь у меня весь товар по максимальной цене». «Это угроза?» — удивился Золотой. «Предложение. Ты сколько жемчуга накопил и сколько не хватает?» «Чуть больше половины от цены последнего аукциона», — напряженно произнес Квас, потихоньку смещаясь назад. «Я понятия не имею, сколько это, какая была цена», — не обращая внимания на его действия, уточнил Яр. «300 красных». «300 красных, это значит 600 черных», — вслух подсчитал Яр. «Черные на белую не меняют, только красные, и соотношение у них 1 к 3. Уже растерянно ответил оружейник, перестав понимать поведение Яра. «Черные чаще встречаются?» – спросил Яр и услышал ответ духа. «Судя по картам, что я нашел в местной сети, здесь много лесных кластеров. Мало грузится кластеров с людьми, поэтому не такая большая напряженка с зараженными, но по той же причине элита не успевает дозревать до красных жемчужин. Ее зачастую убивают раньше. А карты ты скачал только те, что в открытом доступе?» «Все», — коротко ответил дух. «Слушай, нам невыгодно брать оплату красным жемчугом. Пусть поменяют на черный. Нам бы с этим жемчугом ноги унести, а если начнется массовый обмен, то шум пойдет по стабу, и цена упадет. Тебе на первое время 50 жемчужин хватит?» «Хватит, но надо гороху для тебя запасти». «Так и сделаем», — подытожил Яр и обратил внимание на кваза. Разговор с духом проскочил очень быстро, и заминки золотой не заметил. «Видимо, так и есть», — вслух закончил он начатую раньше фразу. «Что ты задумал?» Не выдержал, наконец, кваз его непонятного поведения. «Совершить обмен. У тебя газовая горелка или лучше электродуговая сварка в защитных газах есть? Зачем тебе?» Уже не зная, что думать, спросил оружейник. «Чтобы разрезать вот эту штуковину». Яр вытащил из кармана контейнер внешников. «Знаешь, что это?» «Она там?» — вместо ответа спросил золотой. «Зачем я ее таскаю, по-твоему?» «Из-за любви к блестящим предметам. Нормально она уже не откроется, но если срезать вот эту часть, то жемчужина выпадет». Яр пальцем провел по округлому концу контейнера. «Сваркой?» — выпучил глаза квас. «Так ведь жемчужина повредиться может». «Да, ну, давай послушаем историю, как у кого-то испортился жемчуг. Не припоминаешь?» «Может, слух ходит, что кто-то половиной жемчужины рассчитался. Тоже не припомнишь?» Яр разглядывал задумавшегося кваза. «Ничего ей не будет. Даже атомный взрыв переживет без проблем.